Дикие лебеди. Далеко-далеко, в той стране, куда улетают ласточки, когда у нас настает зима, когда-то жил король. У него было 11 сыновей и одна дочка Элиза. 11 братьев-принцев ходили в школу со звездой на груди и саблей на боку. А писали они на золотых досках алмазными грифелями и отлично умели читать и по книжке, и наизусть. Сразу было видно, что это принцы. Сестрица их Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, за которую было заплачено полкоролевства. Да, этим детям жилось куда как хорошо. Только недолго длилось их счастье. Король, их отец, женился на злой королеве, и она не взлюбила бедных сирот. Им пришлось это почувствовать на себе в первый же день. Когда во дворце шло веселье, и дети затеяли игру в гости, мачеха вместо пирожных и печеных яблок, которые дети обычно получали вдоволь, насыпала им полную чашку песку и сказала, что они могут вообразить, будто это лакомство. Через неделю она отдала маленькую Элизу на воспитание в крестьянскую семью, жившую в деревне, а потом так наклеветала королю на бедных принцев, что он и видеть их больше не хотел. «Ну, разлетайтесь на все четыре стороны!» — сказала однажды злая королева. «Обратитесь в безголосых птиц и сами о себе заботьтесь!» Однако она все-таки не смогла причинить им столько зла, сколько хотела. Принцы, правда, обратились в птиц, но не в таких, как желала королева. 11 прекрасных диких лебедей с криком вылетели в окна из дворца и понеслись над парком и лесом. Было еще раннее утро, когда лебеди подлетели к деревенскому домику, где крепким сном спала их сестрица Элиза. Они летели над крышей, вытягивали свои гибкие шеи и хлопали крыльями, но никто их не услышал и не увидел. Так и пришлось ему лететь ни с чем. Высоко-высоко взвелись они и под самыми облаками полетели к большому темному лесу, что тянулся до самого моря. В крестьянском домике бедная маленькая Элиза играла зеленым листом. Других игрушек у нее не было. Проткнув в этом листе дырочку, Элиза смотрела сквозь нее на солнце, и ей казалось, будто она видит ясные глаза своих братьев. Когда же по ее щеке скользили теплые лучи, она вспоминала, как братья целовали ее. Дни шли за днями, один похожий на другой. Всякий раз, как ветер колыхал розовые кусты, которые росли возле дома, и шептал розам: «Что может быть красивее вас?» Розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Всякий раз, как в воскресный день старушка читала молитвенник у дверей своего домика, а ветер переворачивал листы и нашептывал книги: «Кто может быть набожнее тебя?» Книга отвечала: «Элиза набожнее». И розы, и молитвенник говорили сущую правду. Но вот Элизе минуло 15 лет, и ее отправили домой. Как увидела королева, какой красавицей стала Элиза, разгневалась и возненавидела ее. Она охотно превратила бы падчерицу в дикого лебедя, да не посмела, потому что король хотел видеть свою дочь. Тогда королева рано утром пошла в мраморную купальню, украшенную роскошными коврами и мягкими шкурами, поймала трех жаб, поцеловала их и сказала первой: «Прыгни Элизе на голову, когда она войдет сюда в купальню, пусть она станет такой же тупой, как ты». «А ты прыгни Элизе на лоб», — приказала она другой жабе, — «пусть она станет такой же безобразной, как ты, тогда и отец родной ее не узнает». «Ну а ты прыгни ей на сердце», — шепнула королева третьей жабе, — «пусть она озлобится и сама страдает от своей злости». Сказав это, она бросила жаб в прозрачную воду, и вода мгновенно позеленела. Тогда королева позвала Элизу, раздела ее и приказала ей выкупаться. Элиза погрузилась в воду, и тут одна жаба запуталась у нее в волосах, другая села ей на лоб, а третья на грудь. Но девушка этого даже не заметила, только когда она вышла из бассейна, по воде поплыли три красных мака. Это жабы превратились в маки, полежав у Элизы на голове и груди, а не будь они отравлены поцелуем ведьмы, они сделались бы красными розами. На Элизу колдовство подействовать не могло, так как она была набожна и невинна. Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что кожа у нее стала темно-коричневой, вымазала ее прелестное личико вонючей мазью и спутала ее чудесные волосы. Теперь красавицу Элизу и узнать было нельзя. Даже король, увидев ее, испугался и не признал в ней своей родной дочери. Да и никто не узнавал Элизы, кроме цепной собаки и ласточек. Но ведь они были просто ничтожные твари, и с ними не считались. Заплакала бедняжка Элиза и вспомнила о своих изгнанных братьях. Удрученная, она тайком ушла из дворца и целый день бродила по полям и болотам, пробираясь к огромному лесу. Она и сама хорошенько не знала, в какую сторону идти, но так стосковалась по братьям, которых тоже выгнали из родного дома, что решила найти их во что бы то ни стало. Не успела Элиза углубиться в лес, как совсем стемнело, и она заблудилась. Тогда девушка улеглась на мягкий мох и, помолившись, положила голову на пень. В лесу было тихо и тепло. В траве, как зеленые блуждающие огоньки, мелькали сотни светлячков, и когда Элиза слегка задела ветку кустика, на землю звездным дождем посыпались блестящие искры. Всю ночь Элиза видела во сне братьев. Снилось ей, будто все они опять стали детьми, играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стоила полкоролевства. Но теперь они писали не черточки и нулики, как прежде, нет. Они рассказывали обо всем, что видели и пережили. А картинки в книжке были живые. Нарисованные птицы пели. Люди соскакивали со страниц и разговаривали с Элизой и ее братьями. И всякий раз, как она переворачивала страницу, рисунки прыгали на свои места, чтобы не перепутаться. Когда Элиза проснулась, солнце поднялось уже высоко. Его не было видно за густой листвой, но лучи его протянулись над верхушками высоких деревьев, как золотистая ткань.